Глава 30. Эля. У тети Кати всегда было шумно и весело. Атмосфера праздника не исчезала из ее дома. Мамина сестра просто удивительная женщина. Яркая, красивая, умная. Хотя не это меня в ней восхищает, а то, что она каким-то образом сочетает в себе несочетаемое. Сильный стальной характер, но при этом она очень мягкая и тактичная в общении с людьми. Я бы хотела быть такой. В детстве хотела быть как мама. Добрый, милый, доверчивый, хороший, а потом в подростковом возрасте наоборот. Мне хотелось стать сильной, самодостаточной, такой железной леди, чтобы совсем могла справиться и в трудную минуту, высоко задрав подбородок, улыбнуться врагу. Да еще так искренне, чтобы его всего корежило от моего счастья. В Москву я такое и приехала. Девочка без страха, с жесткими принципами и желанием прогнуть этот мир и его устои под себя. И ведь почти получилось. Поступила в универ на бюджет, нашла подработку по вечерам и выходным, гордилась собой до ужаса. Ведь сама, без связей, знакомств и прочего, смогла осуществить задуманное. Даже квартиру, которая досталась маме от дальней родственницы в Москве, сама оплачивала. А теперь я повзрослела. Увидела вторую сторону медали и хочу быть, как тетя Катя. Водой, когда необходимо становиться глыбой льда, когда можно ластиться, словно ручеек. «О чем задумалась?» Женщина подала мне кружку с клюквенным морсом и отвела в сторону. «Проблемы на работе?» «Эдик говорил, что ты не хотела идти в помощницы к новому начальству». «Не зря?» Внимательный взгляд синих глаз сканировал меня, словно рентген. «Да нет, это здесь ни при чем. Да и вернулась я назад», — махнула рукой и тут же перевела разговор на других. «Григорьев же со своей Лилией разводится, а Ниночка от него малыша ждет, но они в ссоре. Вот Степан Федорович и заливает горе. В одной семье уже все разрушено, а в другую его еще не пускают». «А ты, значит, впахиваешь за двоих, пока он место себе ищет?» «Мне не привыкать, к тому же начальство все видит». Я действительно часто была на подхвате у Степана Федоровича, прикрывала его, пока он с женой ездил в Штаты оздоравливать ребенка и когда на море молодую пассию возил. Более того, в это время старалась еще сильнее, чтобы показать начальству свою результативность. «Думаешь, оценит?» «Надеюсь, по крайней мере, премию мне приличную выписали в конце месяца». «Ясно. Как мама? Звонила тебе?» «Пару дней назад», — кивнула я. «Звала на Новый год к ним в Испанию. Сказала, что у них с Джоном сейчас судьба делает крутые виражи, и она хотела бы со мной посоветоваться. Но это не телефонный разговор». Тетя Катя нахмурилась. «Вот любит Лиза тучи сгустить. Теперь думай, что у них там такое». Я кивнула. Сама уже извелась. Сегодня утром не выдержала, позвонила маме, уточнять, связаны ли перемены с ее здоровьем. Поверила только тогда, когда мама прислала скан-копию своей медкарты с последними снимками. «Главное, что болезнь не вернулась, а остальное переживем». Я вскинула голову и улыбнулась. «Поедешь?» «Если на работе отпустят. Я уже заявление написала на отпуск, но могут и не подписать». «Ты мне скажи, как будешь точно знать. Если что, мы с Эдиком слетаем к этим любителям кориды и кастаньет». «Спасибо». Искренне поблагодарила я тетю. «За это не стоит, а вот за знакомство с молодым, перспективным и очень симпатичным мужчиной можешь». Усмехнулась родственница и тут же потянула меня на крыльцо. И как она только заметила в окне, что к ним пришел гость. Рядом с дядей Эдиком стоял высокий, широкоплечий блондин в черной водолазке и брючном костюме. Стильная прическа, дорогие наручные часы и приятный аромат. «Илья, я так рада, что вы смогли приехать к нам в гости!» Тетя тепло улыбнулась мужчине, а потом вполне искренне вспомнила обо мне. «Ой, познакомьтесь, это моя племянница Эля». Наши взгляды встретились, и я узнала в гости того самого парня, на котором я проверяла свою суперсилу. «Рад снова видеть вас, прекрасное видение». Мою руку галантно приподняли и поцеловали кисть. «А еще больше рад, что сегодня вы без своего спутника». «Босса!» — поправила я и тут же заметила, как пристально и задумчиво на меня смотрят дядя и тетя. «А вы уже где-то встречались?» — поинтересовался Палыч. «На улице!» — я хотел познакомиться, подошел, успел даже имя спросить, но мою прекрасную незнакомку похитил злой и страшный, как теперь я уже знаю, босс. Шутка удалась, и все засмеялись. Улыбка шла Илье и делала его лицо еще приятнее. Уверена, много хороших девушек влюблены в него, но мое сердце все так же молчало, как и при нашей первой встрече. Только в этот раз я его слушать точно не стану. Все знают, что от одной влюбленности лучше всего спасает другая. «Илья, а мы как раз собирались чай с пирогом пить». Я включила свое обаяние. «Обожаю чай и пироги. Позволите?» Илья предложил мне локоть, и я с радостью приняла его. Совесть тихо шипела, что не стоит обнадеживать парня. Благоразумие было с ней солидарно. Женская логика напоминала о нашем плане, а попа радовалась любым приключениям, а тело... Оно совершенно не хотело меня предавать. Даже на мурашки не расщедрилось. «Нет, ну серьезно. Жалко, что ли?»